«Не говори никому!» — упрашивал меня Герка, имея в виду, конечно, помидорную благодарность местной публике. «Ха-ха, не говори! Можно подумать, никто из наших не знает о тернистом пути Герки к славе Щепкина и Качалова». Но я обещал. Спросил только. «Где они помидоров-то столько набрали? Что-то я не видел поблизости овощных ларьков». «Так ты опоздал», — пояснил Герка. «Помидоры у нас в театре перед спектаклем продают. Прямо в фойе. Сам понимаешь, для чего. Уборщиков пришлось нанять целый взвод. А все равно выгодный бизнес». Помолчал и добавил с чувством. «Сволочи!» Язык у меня чесался, но Герка выглядел слишком несчастным, чтобы сыпать соль ему на раны. Поэтому я просто передал ему приказ Балыкина. «Когда? У меня в третьем акте еще один выход». Я ответил, когда. «Успеем», — рассудил Герка. «А переодеться? Не в этом же попугайном наряде». «Успеем, — говорю. Вот что, держи ключ и дуй ко мне домой. Жди там. Одежда найдется. Теперь иди, мне надо подготовиться». «К еще одной порции перезрелых томатов», — мысленно договорил я за него. «Эх, творческие люди, фанатики ими же с дуру избранного пути. Герке бы выступать на сцене в таком мире, где театральное искусство только-только появилось. Блистал бы. Охота ему доказывать, что тоже на что-то годен в мире изощренных шоу карнавала. А ведь не отступится, бедолага. Упрям, как осел, и обладает примерно таким же драматическим талантом. А, наверное, каждый из нас годен на что-то большее, но пойди, пойми на что. За полжизни, может, и поймешь, а потом окажется, что данная область деятельности нужна тебе примерно так же, как пловцу гиря. И что тогда делать? А вовсе не искать, где применить себя помимо нашего основного скользячего дела. Тоже как-то неправильно. В сумерках вернулся Герка и всучил мне рабочий комбинезон. В таких, наверное, здесь ходят сантехники. Ничего себе комбинезон, удобный и прочный. Только на нашей земле он больше подошел бы коверному клоуну в цирке. А поскромнее у тебя ничего нет? Куда уж скромнее. Хочешь, чтобы прохожие в тебя пальцем тыкали? Я смолчал о том, что будут тыкать обязательно. Не в этом мире, так в аэроклубе или в любом другом. Герка и сам прекрасно это понимал. А главное, заведомо лучше меня знал карнавал и оптимальные транзитные миры. Пожалуй, следовало довериться его опыту. Так я и сделал. Он повел меня через пространственно сдвинутые миры. Я не люблю в них заглядывать. Чуть ошибешься и в одно мгновение перенесешься из Ярославля, например, в Антарктиду. Или бултыхнешься в океан на радость местным акулам. Или вообще выскочишь в ближнем космосе и помрешь раньше, чем успеешь скользнуть далее. Но Герке было виднее. Обхватив меня, чтобы я не наделал ошибок, он скользнул со мною в один из таких миров. Мир как мир. Даже природа оказалась примерно той же, среднерусской, а не какой-нибудь новогвинейской. Правда, реки поблизости не оказалось, зато вдали за распаханными к севу полями смутно проступали очертания какого-то города. «Это аналог Москвы?» — спросил я. «Тамбова», — кратко ответил Герка. «Странна жизнь скользуна. Где я только ни был, на что только не насмотрелся, а в моем родном мире не видел даже Байкала. Да и в Тамбове не бывал ни разу, зная о нем, пожалуй, лишь то, что он родина волков, которые многим товарищи. Не суждено мне было побывать и в аналоге этого города в сдвинутом мире». Мы снова скользнули, а потом еще и еще. После четвертого раза мы оказались в лесу, где немедленно провалились по колено в снег. Было темно, как в дупле. Герка объявил, что уже все, мы в нашем мире, дальше будем добираться электричкой или тормознем частника, если расписание электричек нам не понравится. А где мы? Около Балашихи, до станции километра два. Он повертел головой и уверенно показал. Туда. Опоздали мы совсем чуть-чуть, но все-таки опоздали. Когда мы, слегка запыхавшись, вбежали, стукнувшись в дверях, Балыкин поднял на нас свирепую бровь. И, разумеется, трубно высморкался. Но стоп! Самое время дать читателю беглое представление о штабе московских скользунов. Или лучше так. О штабе! О, это серьезная организация и проворачивает серьезные дела. Снаружи она должна быть замаскирована под что-нибудь предельно безобидное. А может быть и смешное. Например, под одно из подразделений какого-нибудь департамента городского хозяйства. Или под общественную организацию, скажем, добровольное общество любителей деревянных духовых инструментов. Да, так и сделаю. Полуподвальное помещение в исторической части города, наполненное фаготами, трембитами, сопелками, жалейками и сумасшедшими любителями деревянной музыки. Это фасад. А за ним целая сеть подземных помещений, не отмеченная ни на одном плане. Для посторонних ее вообще не существует. Деревянные фанаты убеждены, что там обитают их благодетели, коммерческая фирма, у которой все схвачено, и благодаря которой существует их общество. А на самом деле там штаб. Конечно, не единственный. Возможно, и не главный. Но моему герою Володьке Соколову известен только этот. Мой Володька — рядовой скользун. Ему вредно знать больше. «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие!» Мрачно прогудел Балыкин, предварительно сделав нам с Геркой внушение за опоздание и обводя тяжелым взглядом всех пятерых — меня, Герку, Степана, Юлию и Терентия Семеновича. «Нет, к нам не едет ревизор!» «К нам, понимаете ли, вообще никто не едет! Все гораздо хуже!» Он сделал паузу, а у меня холодок пробежал между лопаток. Мой начальник не любит зря пугать. Как правило, он дает задание подчеркнуто будничным, даже чуть скучающим тоном. «Сходи в такой-то мир, сделай то-то». Иногда с прикрытием, иногда без. Иной раз в составе группы, но нередко и в одиночку. Опасность присутствует всегда, но предполагается, что подготовленный скользун справится. Так оно обычно и бывает. Ни для кого не секрет, что сладкоежка, сморкач и гугнивец Балыкин — викинг в душе. Агрессивен, настроен на победу и прекрасно знает, чего нельзя сделать, имея сомнения в себе, то прекрасно получится с наглой мордой. Так и сотрудников настраивает. И уж если он встревожен, дело дрянь. Мы молчали. Я искоса поглядывал на товарищей. Герка был заметно обеспокоен и не пытался скрыть это. Степан держался невозмутимо, и требовался очень острый взгляд, чтобы понять, как он напряжен. А Терентий Семенович смотрел в потолок, откинувшись на спинку стула, и, видимо, пребывал в мире своих теоретических абстракций. Бьюсь об заклад, он уже знал, что нас ждет. Одна лишь Юлия спросила хрипловато. «Срочное задание, насколько я понимаю. Какой мир?» «Малина!» Раздался общий стон. «Малина не принадлежит к числу любимых скользунами миров. Виварий опасен, потому что там в любой момент можно подвергнуться нападению. А малина опасна, потому что там вор на воре. Нет, карманники, домушники и медвежатники там как раз не преобладают. Разве что численно. Их навалом, но это низшая каста. Нормальный вор малины — человек солидный, предпочитающий использовать служебное положение. Такой коррупции, как там, нет ни в одной африканской стране. Оттаманская империя периода упадка — просто заповедник честнейших людей в сравнении с малиной. Казалось бы, удобный мир для скользуна. Влип, откупился. Посулил долгосрочные взаимовыгодные отношения, приобрел союзника. Но не все так просто. Чтобы система функционировала и государства не разваливались, как карточные домики, воров надо часто менять. Вор на новом месте еще не очень-то вор, ему надо оглядеться, узнать ходы, наладить связи. Возьми простого человека, вознеси его хотя бы к ограниченной власти, проворуется обязательно. То ли он так устроен, то ли трудно быть белой вороной в стае черных. но год или даже два выдвиженец ретив и приносит пользу. Государству важно отследить момент, когда приносимый им вред начнет преобладать. Как следствие, каждое маломальски заметное лицо находится под колпаком полиции. Само собой, за полицией следит тайная полиция. Тоже коррумпированная, естественно. За тайной полицией приглядывает секретная служба, подчиненная правительству. А за нею, в свою очередь, следит недреманное око сверхсекретной канцелярии, находящейся в ведении лично президента. И это еще не конец цепочки. Она тянется дальше, зацикливаясь. И существуют еще дублирующие структуры для слежки и тайного контроля. Помимо того, имеются, разумеется, и разведка с контрразведкой. Там много чего имеется. И каждая структура, следящая за кем-то и, в свою очередь, находящаяся у кого-то под колпаком, повсюду вербует осведомителей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что 2/3 населения Малины заняты слежкой друг за другом, а оставшаяся треть пребывает в печальном статусе ни к чему непригодных неудачников. Там трудно работать и аборигену, не то что пришельцу, всегда чем-то отличающемуся от местных, и уже потому в высшей степени подозрительному. Я бы назвал этот мир не Малиной, а подколпачным миром или попросту колпаком. Однако название новому миру дается скользуном-первопроходцем и часто дается почти наобум по наиболее броской черте, да так в конце концов и прилипает к миру навечно. Бывают названия неудачные и названия хлесткие, что называется не в бровь, а в глаз. Есть, например, мир, получивший от первопроходца ехидное название «Парфюм». Там почти никто не моется, как в Чингисхановой Орде. Короста, насекомые, чуть ли не грибы-трутовики. Высшее сословие отбивает запах немытых тел резкими духами, низшие обходятся так. Мир, где люди помешаны на музыке, могут назвать филармонией. И уж сами догадайтесь, как у нас называется мир, где некоторое анатомическое несовершенство туземцев вывело проктологию на первое место среди прикладных наук. «Не нравится?» — мгновенно ощетинился Балыкин. «Перетерпите! Распустились!» «Одного, понимаете ли, никак не вытащить со сцены, другой врос в джунгли и корни пустил, третьего погрызли зайцы. Спасибо, что не гусеницы!» «У меня еще все впереди», — коротко пообещал я. «Четвертого вдруг понесло в такие миры, где Макар телят не гонял!» Продолжал Балыкин, сверкнув на меня глазом, но имея в виду, конечно, Терентия Семеновича. «Пятое? Ладно, замнем. Всем слушать сюда. Матрицу влияния по вектору Малина-Земля представляете? Или вам показать?» Я приблизительно представлял. Малина не смежный, но близкий к нашему миру. А значит, он оказывает на нас вполне заметное влияние. Так же, как и мы на него. В данном конкретном случае матрица влияния для нас крайне невыгодна. Если в Малине произойдет политическая или социальная катастрофа вроде войны или серии эпидемий, то с большой долей вероятности какая-нибудь гадость случится и у нас на Земле. Совсем паршиво, что в Малине есть аналог России. Попадет в беду этот аналог, и моей стране не поздоровится. Издали просочившись сквозь несколько стен, донесся звук не то тримбиты, не то какой-нибудь зурны. Любители деревянной музыки упражняли легкие. «Есть информация, что на президента одной весьма могущественной страны, находящегося с рабочим визитом в другой стране, готовится покушение», — сказал Балыкин. «Если президент будет убит, война практически неминуема. Ядерная война. Она охватит всю Малину». По моей спине пробежали мурашки. Мы переглянулись. Ручаюсь, остальным было не лучше, чем мне.